тоже живут в строгом целомудрии. Но и у древних евреев мы находим уже прототип всех этих сект именно из эссеев, о которых говорит даже Плиний, и которые были очень похожи на шикеров не только безбрачием, но и в других отношениях, даже пляской при богослужении. Это заставляет предполагать, что основательница секты шикеров взяла за образец эссеев. Сравните же с этими фактами утверждение Лютера. Там, где природа, как она вложена в нас Богом, без задержки стремится по своему пути, там никоим образом не может быть того, чтобы люди вне брака жили целомудренно. Хотя католицизм в сущности учит только тому, что вся Азия уже знала давно и даже лучше, тем не менее для Европы христианство было новым и великим откровением, в силу которого совершенно преобразился дух и облик европейских народов. Ибо христианство раскрыло для них метафизический смысл бытия и научило их простирать свои взоры за пределы узкой, бедной и эфемерной земной жизни и видеть в ней уже не самоцель, а юдоль страдания, вину, искус, борьбу и очищение, из которого путем нравственных заслуг, тяжких лишений и самоотвержения можно вознестись к лучшему бытию, для нас непостижимому. Оно в оболочке аллегории учило великой истине утверждения или отрицания воли к жизни. Оно говорило, что грехопадение Адама навлекло проклятие на всех нас, что в мир вошел грех, и что наследие вины пало на всех, но что жертвенная смерть Христа всех искупила, спасла мир, победила грех и удовлетворила правосудие. Но для того, чтобы понять самую истину, которая заключается в этом учении, надо смотреть на людей не только во времени, как на существа друг от друга независимые. Надо постигнуть Платонову идею человека, которая к смене человеческих поколений относится так же, как вечность сама по себе относится к вечности, расчлененной на отдельные моменты времени. Оттого и вечная идея человека, расчлененная на ряд человеческих поколений, благодаря связующей нити рождения, все же представляется во времени как нечто целое. Если иметь в виду эту идею человека, то мы поймем, что грехопадение Адама означает конечную, животную, греховную природу человека, соответственно которой он и является собою существо, обреченное конечности, греху, страданию и смерти. Наоборот, земная жизнь, учение и смерть Христа знаменуют собою вечную, сверхприродную сторону, свободу, искупление человека. Всякий человек, как таковой и в потенции, представляет собою одновременно и Адама, и Христа, смотря по тому, как он постигает себя и сообразно с этим подчиняется тому или другому определению своей воли. В результате этого он или терпит осуждение и обрекается смерти, или же находит себе искупление и обретает жизнь вечную. Эти истины, как в своем аллегорическом, так и в подлинном смысле, были совершенно новы для греков и римлян, которые духом своим еще вполне растворялись в жизни и не смотрели серьезно за ее пределы. Кто сомневается в этом, пусть вспомнит, что еще Цицерон и Саллюстий говорили о состоянии после смерти. Древние, хотя они далеко опередили других почти во всем, в этом главном пункте оставались детьми. И в этом отношении были превзойдены даже друидами, которые, по крайней мере, верили в метампсихоз. То обстоятельство, что несколько философов, например, Пифагор и Платон, думали иначе, в общем, нисколько не меняет дело. Эта великая основная истина, содержащаяся как в христианстве, так и в брахманизме и буддизме, именно потребность в искуплении из бытия, исполненного страданий и повинного смерти, и достижимость этого искупления – путем отрицания воли –